тамошнем женском монастыре прежний государь Василий III, отец нынешнего, упрятал навеки свою первую жену Соломонию. С тех пор прошло уже 46 лет. Но, не имея разрешения на проезд никуда, кроме Москвы, отправляться в иное место было связано с значительным риском. Дозорные рыскали по дорогам, кого задерживали, а кого грабили и убивали. Отправиться в Москву для неопалимого означало сохранить хоть какой-то шанс на продолжение карьеры, на заключение выгодного брака с княгиней Анной, мысль, о котором укреплялась в голове царя. Все иное относилось к неизвестному, пугающему и запредельному. Впрочем, в тот момент боярин почти не думал о себе, будто выполнял, как завороженный, чей-то приказ, а если быть совсем точным, вяло сопротивлялся его выполнению, вознамерившись противоречить, подобно букашке, слону. Свинцовое утро вдруг вступило в свои права, и с стороны крепости взметнула сказавшаяся черная птица. Послышались выстрелы, и стали видны вспышки от них. Но птица приближалась и росла, меняя цвет крыльев от фиолетового к салатовому. Можно было уже убедиться воочию, что под полупрозрачными огромными крылами борется ее управлением окровавленный человек. В ногах у него на деревянном лодочном днище находится завернутый в покрывало груз. Гигантская птица осторожно присела в шагах в 50. «Мистер Дженкинсон!» — восторженно произнес молодой Вильяминов. «Чудовищное по замыслу изобретение! Только великая Англия способна на такое! Мы на этой штуковине полетим, да?» Ни Дженкинсон, ни кто другой из присутствующих на неуместные возгласы восхищения не обратил внимания. У Никиты была какая-то удивленная и радостная детская улыбка. Он смотрел туда, куда они смотреть не могли, и вглядывался в то, что им было недоступно. Он выпростался из своего самолета, как дитя из пеленок, и голубовато-салатовые крылья, как два гигантских изъеденных гусеницы листа клена, опали на начинавшую промерзать почву. Никита вдруг вернулся оттуда ненадолго и узнал мельком встречавшихся, и на мгновение обрадовался, что о нем не забыли. Он как-то взахлеб стал рассказывать. «А после обожгло меня два раза. Вот тут-то и тут-то метко пальнули, а летел хорошо. Только помирать неохота, особенно как обнимет ледяными ручищами. Она костлявая». «Может, и не помрешь», — успокаивал Сильвер. «А как отпустит сразу о девках, думаю, или о том, как бы ледки надеть и покружить в небесах». «Ты дело хорошее сделал, в рай попадешь», — продолжал искать какие-то слова утешения Сильвер, которому самому оставалось страдать недолго. Никита холоп задумался и сказал с каким-то похрапыванием и бульканьем: «Не жить, главное, жизнь, тьфу, быть важнее, все вокруг видеть, быть важнее». Никита повалился на бок, перевернулся лицом вниз. Он обхватил холодную землю руками, и она была такой ускользающей, что не удержать. Он пытался ее поймать. Это была его последняя забава. Арефа скинул шубу и стал разматывать сверток, перепачкавшись весь в крови. Вильяминов бледнее полотна стоял, как столб. Дженкинсон и Сильвер склонились к погибшему летателю, не ведая, что предпринять, и не зная, чем закончится передряга, в которую они попали. Боярин прижал к себе царицу и почувствовал, что жива, и мысль опьянила его бежать и укрыться с Марфой там, где никто не найдет и не достанет. Он даже забыл, что ноги плохо подчинялись ему, и одолевала сильная слабость. Арефа оглянулся по сторонам и вдруг побежал наверх, к лесу, мимо двух подготовленных к отъезду бричек. Он даже не осознавал, что тот же капитан на коне в два счета его нагонит. На разум неопалимого накатила новая волна мути, и кровавые молоточки опять застучали изнутри, будто дождь снаружи барабанил по крыше. Потом он поскользнулся